Глава 17. День 9. О новых вкусах и новых чувствах. Никита окаменел, пытаясь понять, не послышалось ли, что Юля действительно устроилась в его объятиях и сладко дышит чуть ниже уха, заставляя кожу покрываться мурашками. Но нет, она действительно была здесь, обнимала и почти коснулась мочки уха губами, когда снова прошептала уже настойчивей: «Поцелуй меня! Пожалуйста!» Он повернулся медленно, словно боялся спугнуть, и осторожно заключил ее лицо в ладони, приподнимая и поворачивая к себе. Потом закрыл глаза и потянулся, нежно касаясь. Юля пошевелилась, прижимаясь сильнее, и его рука сама скользнула ей за спину, притягивая к себе, в то время как губы принялись неспешно изучать каждый изгиб, каждую трещинку, целуя, отпуская и снова целуя. Внутри взорвалось ослепительное пламя, разнеся по телу густое, тяжелое желание, от которого мгновенно перехватило дыхание. Юля слабо замычала, когда он, отбрасывая нежность, впился в нее, проникая языком в рот, заставляя повторять его движения, прерываясь лишь для того, чтобы глотнуть воздуха. Она не поняла, как оказалась на спине, а Никита лег сверху, разводя ее ноги коленом и лихорадочно скользя рукой от талии к груди, сминая платье и поднимая его выше. Второй рукой он продолжал держать ее затылок, не давая отстраниться, хотя сейчас у Юли и в мыслях этого не было. Мыслей вообще не было. Она словно превратилась в концентрированный сгусток желания, бешеной пульсации, разливающегося по телу. Сжав края его майки в руках, она потянула наверх, и пока Никита рывком стягивал ее через голову, смотрела, тяжело дыша, не делая попыток остановить мир, который стремительно вращался вокруг. В его глазах плясали черти, делая травянисто-кофейную глубину непроницаемо черной, затягивающей, гипнотизирующей. Все предвкушение, томление, ожидание выплескивалось сейчас в рваных выдохах, резких движениях, желаниях коснуться везде и сразу, почувствовать гладкость чужой кожи, втянуть носом ее запах, поцеловать, прикусить. Юля громко застонала, когда Никита, отбросив в сторону бюстгальтер, втянул губами сосок и, не выпуская изо рта, несколько раз облизнул. Провела ногами в гольфах по его спине, подцепляя резинку штанов и стягивая их вниз. Никита нетерпеливо дернул их свободной рукой, но запутался в штанине и скатился с дивана, увлекая за собой Юлю. Не давая передохнуть, она поцеловала его, пока он продолжал стаскивать ногами штаны, что-то неразборчиво мыча. Толкнула рукой стол, ножка которого больно впилась в бок, и тот опрокинулся, увлекая за собой ноутбук, с глухим стуком упавший на ковер. Чувствуя его пульсацию между своих ног, Юля повела бедрами, заставляя Никиту судорожно втянуть воздух и тонко выдохнуть. Его руки легли на ее ягодицы и крепко сжали, притягивая к себе. Никита рывком перевернул ее на спину и сел, тяжело дыша, скользя лихорадочным взглядом по телу. Пальцы скользнули под резинку трусиков, обвели их контур сверху вниз и остановились там, где ткань успела насквозь пропитаться влагой. Юля приподнялась навстречу, вздохнула жалобно, умоляюще, а он вдруг улыбнулся и потянул их вниз, заставляя приподнять бедра и вытянуть ноги, чтобы помочь снять. Оставшись полностью обнаженной, Юля выдохнула, широко развела ноги и застонала, запрокинув голову, когда его палец проник внутрь и тут же вышел, поглаживая легкими, дразнящими движениями. Никита склонился над ней, ловя губами короткие стоны. Оргазм приближался слишком быстро, и будь у нее чуть больше времени, Юля подумала бы о причинах того, как быстро это удалось Никите. Но сейчас она просто отдалась навстречу наслаждению, зарождавшемуся глубоко внутри, и уже рассыпавшемуся сладкой дрожью внизу живота. Губы Никиты скользили по ее шее, скулам, губам, и он сам дышал так шумно и сладко, словно получал удовольствие наравне с ней, наслаждаясь каждым новым стоном, каждым движением навстречу. Когда она выгнулась, задрожав, он впился в ее плечо губами, врываясь внутрь двумя пальцами сразу, заставляя гортанно застонать. Юля медленно открыла глаза, улыбнулась шальной улыбкой, притянула его голову к себе, влажно, глубоко целуя, давая понять, что не только не устала, а наоборот, жаждет продолжения. Руки Никиты скользнули под ее спину и подняли, заставляя сесть и обхватить ногами. Не выпуская ее, он поднялся и развернулся, собираясь направиться в спальню. Но Юля уже приникла губами к его шее, рассыпая по ней множество крохотных поцелуев, прихватывая губами кожу, и Никита остановился. Продолжая придерживать ее одной рукой, вторую он запустил в ее волосы, жадно целуя, и так, почти вслепую, не глядя перед собой, постоянно останавливаясь, пошел к двери. Они поняли, что надо все же смотреть, куда идешь, когда Юлина спина больно врезалась в дверной косяк, а рука в попытке зацепиться за стену вцепилась в картину, заставив ту повернуться на 50 градусов. Никита тихо усмехнулся в Юлины губы и в несколько шагов преодолел расстояние до кровати, укладывая ее сверху и стягивая с себя боксеры. Она жадно смотрела на него, пытаясь охватить взглядом всего и сразу, запомнить этот момент навсегда. Но через секунду память шустро ускакала вместе с остатками мыслей, потому что Никита подтянул ее к изголовью и зашуршал оберткой презерватива, разрывая его зубами и отбрасывая в сторону. Стянув с нее гольфы один за другим, он закинул ее ноги себе за спину и медленно вошел, дрожа от напряжения. Юля застонала, сцепляя ноги в замок, и подалась навстречу, подстраиваясь под его движение. Хотелось продлить эти мгновения, растянуть их на вечность или хотя бы на полтора десятка минут, но сколько бы Никита ни пытался думать о чем-то другом, Юлины стоны, бесстыдные вращения бедер и хриплые просьбы не останавливаться напрочь снесли крышу. Сейчас он не думал ни о чем, кроме женщины под ним и удовольствия, остро разливающегося по позвоночнику. Никита громко застонал, стиснув зубы, и вжался в нее, крепко зажмуривая веки, под которыми заплясали яркие точки. Потом протяжно выдохнул, открыл глаза и посмотрел на Юлю, на ее искусанные, припухшие от поцелуев губы и мутный взгляд. Коротко поцеловав, Никита снял презерватив, перегнувшись, открыл второй ящик тумбочки и положил его в пакет, который всегда находился там, именно для этих целей. И только потом откинулся на спину рядом с Юлей, блаженно улыбнувшись. Юле казалось, что она плывет на волнах где-то далеко-далеко. Сознание нехотя возвращалось в тело, а вместе с ним приходило понимание того, что только что произошло. Она повернула голову и встретилась взглядом с довольно улыбающимся Никитой. На сердце стало тепло, но вместе с тем тревога не спешила отступать. «Что это только что было?» — сипло спросила она. «Потрясающий невероятный секс!» — прошептал Никита и облизнул пересохшие губы. Юля промолчала, обдумывая, что сказать дальше. Но он, расценив ее молчание по-своему, приподнялся на локте и встревоженно спросил. «Что-то не так? Все было слишком быстро? Тебе не понравилось? В следующий раз будет гораздо дольше, гарантирую. Просто ты так долго сводила меня с ума, а еще эти гольфы!» Поняв, что он не замолчит и будет дальше считать, что ей не понравилось, Юля просто накрыла его губы ладонью и потянула к себе для поцелуя. Все действительно было потрясающе и невероятно. Она поймала его взгляд, надеясь, что он увидит в ее глазах именно то, что она только что сказала. «Кстати, почему мы не остались в гостиной?» «Ковер!» — улыбнулся Никита, успокаиваясь. «Он ужасно натирает колени и спину. Все планирую заменить, да руки не доходят». Юля молча кивнула. Слова не шли на ум. В голове вообще было пусто, а еще изнутри начинала подниматься неловкость. Словно чувствуя ее, а может, просто следуя очередной из своих традиций, которые нельзя нарушать, Никита сел и посмотрел на Юлю через плечо. «Я в душ! Не сбежишь, пока меня не будет?» «Не сбегу», — заверила Юля, хотя сама подумала, что именно так бы и поступила, будь у нее возможность. Смущение росло в геометрической прогрессии. То, что только что между ними произошло, попросту не укладывалось в голове. И как себя вести дальше не представлялось вообще. Наверное, будь у нее такая возможность, Юля отмотала бы время назад и просто поблагодарила бы Никиту за поддержку. Но теперь отступать было поздно. Оставалось решить, как с этим жить. Прислушавшись к себе, она поняла, что особого дискомфорта все же не ощущает, а то, что тревожит, связано не столько с тем, что она увидела Ливарского голым, а с тем, что он все еще является ее начальником. И если сейчас можно забыть об этом, то очень скоро реальность напомнит о себе. Юля глухо застонала и запустила руки в волосы, силой сжимая виски. Потом тяжело и шумно выдохнула и села. Хватит! Будет еще время для рефлексий, и ей бы душ тоже не повредил. Найдя свой халат, Юля завернулась в него и пошла в ванную. Но там ее ждала новая дилемма. Дождаться, пока Никита закончит, или же присоединиться? Если она подождет, то даст понять, что между ними сохраняется какая-то дистанция, которую, может, они даже будут соблюдать. Может, даже сделают вид, что ничего не было, если правильно себя повести. Юля посмотрела на силуэт, видневшийся в матовом стекле душевой кабинки, на угадывающиеся за стеклом плавные движения рук и решительно потянула пояс халата, позволяя ему упасть на пол. Самое непредвиденное уже случилось. Прятать голову в песок поздно, и теперь либо расхлебывать последствия, либо совместить приятное с полезным. Никита стоял к ней спиной, слегка запрокинув голову, подставляясь под тугие струи теплого на грани комфорта душа. Юля поежилась от прохладных брызг, разлетающихся от его тела, протянула руку и положила ладонь на спину. Он медленно повернул голову, смешно распахнув рот, когда вода забилась в нос, моргнул и вдруг резко потянул на себя, отступая от души и заставляя Юлю очутиться прямо под прохладной водой. Не сдержавшись, она взвизгнула, резко перехватила дух и с легкой обидой посмотрела на Никиту. Вода тут же стала теплее, а он улыбнулся, притягивая к себе одной рукой, а второй убирая мокрые волосы, закрывшие лоб. «Ты видела мультик «101 далматинец»?» «Внезапный вопрос!» Юле пришлось изловчиться, чтобы посмотреть на него и при этом не залить нос, рот и уши водой. «Помнишь, когда Понго пытался свести своего хозяина с хозяйкой Парди, и она упала в реку?» Девушка, сидящая в луже со шляпкой, сползающей на лицо вместе с мокрым пучком волос, тут же предстала перед внутренним взором. Юля хотела было обидеться, но не выдержав, фыркнула и покачала головой. «Это сейчас я, да?» – сквозь улыбку проговорила она. «Почти!» Никита улыбнулся шире и накрыл ее лицо ладонью, поглаживая подбородок, прежде чем потянуться к ее губам. Кабинка наполнялась удушливым паром. Спину холодил гранитный кафель, к которому Никита прижимал Юлю, а ей самой приходилось стоять на носочках, чтобы хотя бы приблизительно на одном уровне с его губами. Словно прочитав ее мысли, он подхватил на руки и вдруг посадил на узкую полку. «Она что, специально здесь?» – спросила Юля, а в голове против воли шевельнулась ревность. «Сколько тут уже пересидела?» «Изначально нет!» Никита без остановки гладил ее ноги от колен до бедер и обратно. «Дизайнер решил, что здесь должны стоять две плетеных вазы с морскими камнями. Смотрелось красиво, если не мыться здесь вообще. Вазы я убрал». Руки поднялись выше, обхватывая талию, а полочка осталась. Он снова потянулся к ее губам, поймал их, пытаясь вовлечь в поцелуй, но вереница безликих женских тел, сидящих здесь точно так же, проплыла перед глазами. Невольно вспомнились и слова о том, что в ванной презервативы расходуются слишком быстро. И Юля оттолкнула Никиту от себя, попытавшись улыбкой смягчить отказ. «Давай оставим душ на потом!» Последний раз, шагнув под воду, она отступила и выжила волосы. «У тебя есть фен?» «В левом верхнем ящике над зеркалом», машинально ответил Никита, и когда Юля вышла, шумно вздохнул, взъерошил волосы и повернул кран, делая воду холоднее. Сам виноват. Все мысли Юли легко отражались на ее лице. Естественно, она не смогла не думать о тех, кто был здесь до нее. Едва ли сам Никита смог бы вспомнить больше 10 лиц, но сейчас бурное прошлое играло против. Придется приложить немало усилий, чтобы дать Юле понять, она не все. Закутавшись в полотенце, Юля привстала на носочки, чтобы открыть указанный ящик, и достала большой профессиональный фен из коробки. Там же обнаружилась куча насадок для любой укладки, и горечь затопила с новой силой. Ну надо же, какой предусмотрительный! На языке тут же завертелось множество язвительных комментариев, связанных с феном, а в глазах защипало. Юля не могла отделаться от чувства, что теперь просто пополнит коллекцию Никитиных подружек без лица и имени, осознавая, что отчаянно желает не быть одной из. Она подошла к зеркалу и со вздохом сожаления уставилась на копну, в которую превратились волосы. Спутанные, мокрые, они вообще не поддавались расчесыванию, даже пальцами. На плече красовался яркий засос. Юля коснулась его кончиками пальцев, припоминая, когда именно Никита мог его оставить. В этот момент вода в душе резко затихла, и Юля поспешно включила фен, делая вид, что чрезвычайно занята. Краем глаза она увидела, как Никита вышел и потянулся к полотенцу. Но когда он подошел к ней со спины, ловя ее взгляд в отражении, натянуто улыбнулась и помахала рукой с феном, давая понять, что лучше не тянуть с просушкой. Он кивнул, коротко поцеловал ее в плечо и вышел. Только тогда Юля смогла перевести дух. Что говорить потом, как себя вести с ним? От вопросов голова была готова взорваться. Все последние связи с мужчинами были крайне короткими и непродолжительными. Маринка называла их для здоровья. Сама Юля полагала, что как свободная девушка имеет право на выбор, который чаще всего оказывался неудачным. Но вот он, Никита. С ним все было прекрасно. И даже до секса они начали находить общий язык. Но из-за этого пресловутого «но» хотелось скрипеть зубами и биться головой о стену. Юля и сама не знала, какие именно «но» ее останавливают. Таких мужчин, как Никита, у нее никогда не было. Сейчас она слишком остро чувствовала себя неровней ему. И как бы не хотела заглянуть дальше их вынужденной изоляции, получалось плохо. Волосы давно высохли, но выходить из ванны по-прежнему не хотелось, потому что там, за дверью, ждала неизвестность в лице Никиты. Но и вечно сидеть здесь не выход, поэтому, бросив последний взгляд в зеркало и пытаясь найти уверенность в глазах, Юля вышла и тут же наткнулась на Никиту, сидящего за стойкой. Рядом, в ведерке, остывало шампанское, а сумерки, когда только успел наступить вечер, разгоняли свечи. Он успел надеть домашние штаны, но остался без майки. И Юля с мстительным удовольствием заметила пару небольших темно-красных отметок, оставленных ею. «Тебе бабочки не хватает!» – вырвалось у нее. «Если тебя это заводит, могу надеть!» Улыбнулся Никита. «Обожаю ролевые игры!» «Как-нибудь в другой раз!» Смутилась Юля и нервно заправила волосы за ухо. «Я пойду оденусь!» Она шмыгнула в спальню, подумав, что это не дело так реагировать на каждый его намек. Сейчас, когда страсть схлынула, надо было думать, о чем говорить. Но Никита, видимо, был настроен игриво и обсуждать будущее явно не собирался. Об этом красноречиво сказал его взгляд, когда Юля вышла в атласной рубашке от пижамы и трусиках. Наверное, следовало выбрать более демократичный наряд, но все же сейчас было проще молчать и отвлечься на более приятные дела, нежели на серьезные разговоры. Юля подошла к Никите и встала между его ног, кладя руки ему на плечи. Он улыбнулся одним уголком губ и обнял ее, неспешно поглаживая спину. «Проголодалась?» Тихо спросил он. «Однозначно». Стоило ему коснуться ее, и под кожей побежали ручейки тепла, а под ногами разлилась слабость. Какие к черту сейчас могут быть разговоры? Юля потянулась к нему, собираясь поцеловать, но Никита с тихим смехом отпрянул, кивнув на стойку. «Я имел в виду ужин, ненасытная», прошептал он ей в губы и коротко поцеловал. «О!» Только и смогла вымолвить Юля краснея. Не отпуская ее, Никита потянулся к бутылке и разлил шампанское нежно-розового цвета. Потом протянул один бокал ей, взял второй и с тихим звоном соприкоснулся хрусталем. «За нас!» Юля послушно сделала глоток, готовясь поморщиться. Никогда не любила кисло-сладкую бурду, от которой потом нещадно раскалывалась голова. Но шампанское оказалось легким, нежным и приятно прокатилось по горлу. Никита поймал ее удивленный взгляд и, прежде чем сделать глоток, сказал: «Это Кристал», будто это что-то могло объяснить. Но Юля сделала вид, что поняла, кивнула с видом знатока и отпила еще. «Знаешь, я бы не отказалась от пиццы», призналась она, начиная, наконец, чувствовать голод и вспомнив, что в последний раз ела утром. «Пицца с шампанским?» – хмыкнул Никита. «Выходит, зря я решил, что надо накрыть классический стол». Обернувшись, Юля наконец разглядела черную и красную икру, устриц и фрукты. «Это что, все подается с шампанским?» Не сдержавшись, хихикнула она, вспомнив посиделки дома за бутылкой российского с бутербродами с колбасой и салатом с крабовыми палочками. «Обычно да. Непривычно?» «Не очень. Это было жуть как непривычно. Словно ее в очередной раз ткнули в собственную ничтожность и показали пропасть, которая лежит между ними. Черную икру и устриц Юля вообще никогда в жизни не ела. И теперь смотрела на бутылку шампанского с подозрением, сколько она на самом деле стоит. «Садись!» Никита поднялся и усадил ее на стул. «Буду знакомить тебя с деликатесами. Если не понравится, говори сразу. Черную икру не все любят. Устриц, кстати, тоже». «Что, так заметно?» «Незаметно. Понятно». Он улыбнулся и зачерпнул чайной ложечкой икру. «И не смертельно. Не стоит комплексовать по этому поводу, серьезно». Протянув ложечку, Никита подождал, пока она осторожно возьмет немного икры губами и отправила остаток в рот. «Ну как?» «Не знаю». Юля прислушалась к ощущениям, но фейерверка вкуса не почувствовала. Горько-соленая икра лопалась на языке и особого восторга не вызывала. «Тогда бери устрицу». Он раскрыл створки и протянул ей. В раковине лежало что-то склизкое и, кажется, живое. Живот тут же скрутило. Юля замотала головой. «Ну нет, это я есть ни за что не буду. Попробовать-то надо. Нельзя судить, не попробовав. Хотя на вид согласен, не слишком аппетитно». Юля крепко сжала губы, глядя, как Никита брызгает лимонный сок и подносит устрицу ко рту. Проглотив склизкую жижу, он блаженно зажмурился и причмокнул. Потом потянулся за следующей. «Закрой глаза и открой рот. Всего одна штучка. Втяни в себя». Юля отшатнулась и замычала, глядя на приближающегося моллюска. Никита остановился и умоляюще посмотрел на нее, прошептав. «Ну, пожалуйста, ради меня». «Вкусно!» Нехотя признала она спустя несколько секунд молчаливой борьбы с собой. «Ты решил меня окончательно поразить?» «Просто подумал, раз в ресторан сходить не можем, пусть ресторан придет к нам». «Клуб к нам уже пришел», — фыркнула Юля. «И это закончилось тем, что я заснула на ковре». «В этот раз я не позволю тебе это сделать». Никита многозначительно посмотрел на нее и добавил шампанского в бокал. «Ну отчего-то вновь активно спаиваешь». «Не спаиваю. Я снимаю напряжение и добавляю настроение. Чувствуешь разницу?» Дождавшись, пока Юля сделает глоток, он потянулся к ее губам, смешивая их дыхание, и на время оба забыли обо всем, кроме друг друга.